Глава 4. Увы, судари, но это все осложнило. Задумчиво закончил свою речь Риш Лие. Сейчас в Большом Дворце у вас, мягко говоря, осталось немного друзей. Неладное они заметили, лишь войдя в бухту Фааркаона. Не то чтобы это прямо так резко бросалось в глаза, но тем не менее, что-то такое было заметно даже с расстояния нескольких морских верст. Какие-то изменения в привычном адресе городских зданий и портовых построек. И уж когда чайка подошла к пирсу, от которого отчалила всего пару месяцев назад, не заметить следы разрушений и недавних боев не смог бы даже слепой. Все еще витающий в воздухе запах гари и не так давно пролитой крови чувствовался, даже если закрыть глаза. Во взоре фаркаонцев, встречающих своих вождей, явственно читался упрек «Вас с нами не было». И осматривать дома, носящие следы пожаров с порушенными крышами и выбитыми во время вражеского обстрела стеклами, под этими взглядами было крайне неуютно. А еще стаи птиц, терзающих мертвые тела, и характерный запах разлагающейся плоти, наиболее сильно ощутимый возле башен, куда отвезли убитых на вечное упокоение, и храмы, набитые поминающими родственниками. Фааркаон давно уже не видел такого количества трупов разом. «Понимаю», — понуро кивнул головой Оуготер. «Но ведь, строго говоря, мы никак не могли повлиять на кредонский рейд. И если сравнивать с тем, чем бы это могло окончиться еще пару лет назад, можно сказать, что все прошло достаточно неплохо. И согласитесь, в этом есть наша заслуга». Хотя они и так договаривались сразу после возвращения навестить столицу, каждого из военных вождей ждал дома специальный вызов. Причем направленный не из малого, где ютилось ведомство Риш-Лие, а из большого дворца, королевской резиденции. Однако друзья сочли, что первым делом лучше побывать у своего старого патрона, и не ошиблись. Их приняли, даже несмотря на позднее время. «Мне можете не объяснять», – невесело улыбнулся Риш-Лие. «Я-то прекрасно понимаю, что высадка десанта и захват Фааркаона, да и полноценный обстрел города кредонским флотом сорвался исключительно благодаря ранее предпринятым вами мерам. Эти ваши скрытые батареи и земляные укрепления кредонцы явно не ожидали такого отпора. Выученные вами Оуготер пушкари изрядно показали себя в бою. Так что незваным гостям пришлось убираться во свояси уже через 2 дня, поджав хвост. Потеря одного фрегата, да и линейные ушли, черпая воду побитыми бортами и оставив в бухте чуть ли не треть своих мачт. Кредонцы явно не рассчитали свои силы. Ну а выученные вами войска, несмотря на свою малочисленность, солдаты смогли отразить нападение десанта, убили много противников и взяли в плен больше 1000 человек. И при этом даже почти не задействовали городское ополчение. Вы действительно прекрасно выполнили свои обязанности по защите Фааркаона. Да, пожалуй, присутствуй вы там лично и командуй войсками, это событие могли бы вам записать в очередные победы. Увы, вас там не было. И это стало отличным поводом для многочисленных завистников и недоброжелателей, чтобы очернить вас, да и меня тоже, в глазах короля. Нет, не подумайте чего. Наш Йоодоосик, как и всякий мудрый правитель, прекрасно понимает, что в случившемся нет вашей вины. Однако, опять же, как мудрый правитель, он вынужден прислушиваться к словам подобных говорунов. Да и... правду сказать, он ведь тоже человек. И те скандалы, что устраивал накануне герцог Моориэко в связи с вашим внезапным исчезновением, а потом этот рейд фридонцев, во время которого вы находились неизвестно где. Все это, знаете ли, наложилось одно на другое и едва ли могло способствовать доброжелательному настроению нашего монарха. Я, конечно, постарался вмешаться, разъяснить, принять большую часть удара на себя, но сами понимаете. «И что теперь будет?» – поинтересовался Ренки, которого немилость короля, кажется, волновала куда сильнее, чем Оу Готтера. «Формально его величество выкажет вам свое неудовольствие и порицание. Прилюдно. Многие предлагали ему вообще лишить вас земель и титулов и сослать куда-нибудь в джунгли. Но он сошлет вас обратно, в ваше же владение, с запретом впредь до особого вызова появляться в столице. Немилость короля – это, конечно, сильный удар. И даже не столько по вам, сколько по нам, вашим покровителям. Признаюсь, это коснется даже тех областей, к которым вы не имеете никакого отношения и о существовании которых, вероятно, даже не подозреваете. Мир придворных интриг – это весьма хитро сплетенный клубок. Неаккуратно потянув за одну выступающую нитку, можно наделать много бед. С другой стороны, в этой немилости есть определенные плюсы для вас. В последнее время между теми, кто знает правду о вас, Оу Готтер, возникло немало разногласий. Но общая опасность нас сплотила. Состоялся серьезный разговор, и кое-кто признал, что был излишне настойчив, а кто-то, что недостаточно внимателен. Мы договорились приложить совместные усилия для исправления ситуации. Полагаю, нам удастся сохранить объем выделенных вам средств и отстоять ваше особое положение. Вот только часть заказов, особенно касающихся строительства кораблей, боюсь, придется передать в иные руки. Как вы понимаете, в Тооридаане есть и другие владельцы верфей, а у них хватает своих покровителей при дворе. И вы, вероятно, не удивитесь, узнав, что именно их голоса особенно громко звучали в хоре ваших недоброжелателей. Боюсь, что на верфях дома Ваксай теперь будут строиться лишь экспериментальные модели судов, а королевский заказ на изготовление серий пойдет в другие города. Конечно, все работы будут оплачены, однако, боюсь, получить какую-то значительную прибыль вашей знакомой уже не удастся. Слишком многие считают эту девицу лишь прикрытием для ваших тайных делишек, и с этим придется смириться. Ну а теперь доложите о результатах своей поездки. Часть я уже почти смог расшифровать, однако от посторонней помощи, если честно, отказываться не стану. Если в Тооридаане есть специалисты по этим древним языкам, вероятно, имеет смысл их подключить. Заключил доклад Оу Готтер. «Признаться?» – задумчиво сказал Ришлие. «Я даже в качестве верховного жреца никогда не слышал о подобной письменности. Говорите, ее использовали во времена первого храма? Увы, но мы слишком мало знаем о той эпохе. Кажется, все наши, даже самые древние, книги написаны обычными буквами, частично похожими на современные. Как вы их там называли? Кириллица? Надо будет спросить нашего Оу-Ваар-Иига Сиина. Он, как попечитель учебных заведений, куда лучше знаком с тем, что происходит в недрах университетских кафедр. Возможно, и отыщутся знатоки подобных древностей. Теперь подробнее о Каваде Каасе. Значит, говорите, этот мошенник на вас охотился и довольно неплохо расставил ловушки? Очень интересно. Думаю, заметил Оу Готтер, отбиться нам удалось исключительно из-за разгильдяйства, нанятой им команды, но и благодаря некоторой доле везения. Я, кстати, там, в городе, поговорил кое с кем. По слухам, после неудачи с нами мерзавцу едва удалось удрать от собственноручно нанятого отребья. На всякий случай я еще раз назначил награду за его голову. Но, как вы понимаете, даже если его и удастся схватить, едва ли кто-то из этого крохотного Гаар и Иска сможет привести пленника в Тоуридаан. Слишком затратная экспедиция. Однако я вот о чем подумал. Может, есть смысл более широко распространить слухи о награде? Особенно в местах, где, так сказать, закон не слишком-то силен, и где, вероятно, этот подонок может попытаться нанять новых подельников. Не знаю, поможет ли это его схватить, но жизнь ему мы осложним существенно, это точно. Я подумаю, что можно сделать. Кивнул Ришлия. А сейчас, судари, боюсь... Мне придется предложить вам отправиться к своим официальным покровителям и выслушать от них все, что им вздумается вам сказать. Он даже изволил повысить на меня голос, в гневе потопать ногами и высказаться весьма нелицеприятно о моем поведении. Но по сравнению со старшиной Васильевым в учебке, это была не выволочка, а сущий детский сад. Вот тот умел дать тебе понять, какое же ты ничтожество. А уж про своего деда я вообще молчу. Он голос повышал редко, отдавая предпочтение оплеухам. Тем более, что герцог Моорриэко потом даже извинился за свою вспышку. Правда, не особо искренне, но все-таки. Уж не знаю, чего ему там наговорил про меня Ришлие, но, кажется, герцог и впрямь решил искать ко мне особый подход. Я ведь в конце-то концов существо из другого мира, и обращаться со мной как с простым оу нельзя. Так что в конце беседы мы уже больше обсуждали общее положение дел, а не мое отвратительное поведение. А ты чего такой хмурый? Надеюсь, дама Тиира не подвергла тебя телесным наказаниям. Разговор этот состоялся через пару дней после визита в Малый дворец. Позади было и позорное фи от короля, и проход сквозь строй придворных глаз, пялящихся с насмешкой, любопытством, злым самодовольством, а порой и с жалостью. Потом пришлось нанести обещанный визит покровителям и получить свою долю упреков еще и от них. Затем быстрый сбор и отъезд обратно в Фааркаон. Из столицы им было велено убраться в течение суток. И только тут, поскрипывающей и подпрыгивающей на дорожных выбоинах карете, они наконец-то смогли толком поговорить, поделившись впечатлениями от внезапной опалы. «Уж лучше бы подвергла», – пробурчал Ренки, невольно поежившись. «Она была... Помнишь, когда мы обходили Тинт с севера, встретили там такую громадную гору из льда? Ага, айсберг, ты ее так назвал. Вот она примерно так же со мной себя держала. При этом я еще и чувствовал себя мальчишкой, которого нянька застала за чем-то абсолютно неподобающим». «Сурово, но не смертельно. Так что хватит хмуриться. Нам еще надо...» «А еще она, кажется, решила меня женить». «Вот те раз! И на ком?» «Конкретных имен пока не называла, но говорила, что это уймет во мне лишнюю дурь, и что у нее есть на это право, как у старшей родственницы. Хотя раньше сама утверждала, что родство наше весьма отдаленное». «Ну, собственно говоря, вполне логично», – немного подумав, сказал на это Готор. «Я не про дурь, хотя я про возраст. Возраст у тебя самый подходящий, да и положение обязывает. Такой важной персоне не подобает быть холостым. И потом, с помощью правильной женитьбы можно существенно укрепить твое положение как в политическом, так и в материальном плане. А сам-то ты об этом что думаешь? Насколько я понимаю, своей зазнобы у тебя нет, и слушаться моих советов насчет Адивии ты тоже не хочешь. Женитьба по сговору старших родственников у вас тут дело обычное, так что, вероятно, придется соглашаться». «Да что вы привязались ко мне с этой Адивией?» Зло рявкнул Ренки. «Вот и дама Тиира все про нее выспрашивала. Полагаю, опасалась, что я с ней. Ну, сам понимаешь, я ее, конечно, уверял, что... Но, кажется, она мне не поверила». «Ладно», — добродушно усмехнувшись, развел руками Готар. «Отложим этот вопрос до момента, когда ты несколько успокоишься. Давай тогда обсудим наши дела. Нам ведь еще Фаркаон обратно завоевывать надо. А то пока нас там, кажется, не сильно любят. Да и приказ Риш-Лие надо как-то выполнять. А как? У меня, конечно, есть некоторые мысли, но опыта в таких делах маловато. Значит, придется искать подходящих людей». Тактику, выбранную Оуготером для общения с фаркаонцами, кратко можно было охарактеризовать словами «не ваше дело». Никаких извинений, оправданий и прочих признаков слабости. Отсутствовали, значит, так надо было. И не ваше собачье дело знать почему. Более того, пришедшей по его голову с жалобами и претензиями делегации горожан, он ясно дал понять, что в случившемся скорее склонен видеть их вину. Воинские части военных вождей дрались, пока городские суматошно носились по городу, охая и спасая свое имущество. И хотя бы с умом спасали, ведь могли же сформировать пожарные команды, организовать помощь раненым, так ведь нет. Важные городские чиновники, в числе которых были владельцы торговых домов и представители ремесленных цехов, обычно довольно толково справляющиеся с организацией и руководством, когда дело касается своего кармана, внезапно повели себя как стая куриц во время пожара в курятнике. Едва речь зашла о владениях короля. «Говорите, любезные, что давно такого не было. Аж без малого 30 лет Фаркаон не подвергался нападениям пиратов? Значит, будете учиться. Я вам тут не там. Терпеть не стану. Разгильдяйства и расхлябанности не допущу. Вы у меня уже! Завтра же организовываем смотр городского ополчения. Списки? Как это нет списков? О чем думает городской голова? Каждый торговый дом, каждый цех, каждая улица. Переписать всех мужчин от 17 до 50 лет. Организовать отряды, вооружение, боеприпасы. Все должны знать свое место при обороне города. Я сказал, сутки. Что значит не успеем? Нападение было почти месяц назад. И чем все это время занимались вы? Стонали, охали и ахали, подсчитывая убытки, вместо того, чтобы сделать выводы и исправить выявленные недочеты и ошибки? Ну, держитесь, я вам устрою сладкую жизнь. Работайте хоть всю ночь, но чтобы завтра списки были. И устроил. На следующий день смотр действительно состоялся. Естественно, это было жалкое зрелище. Толпы бестолково сбивающихся в кучу людей, не знающих, куда податься. Лишь у немногих имелись в руках мушкеты. У большинства же были либо какие-то дедовские допотопные шпаги-мечи, либо вообще топоры-вилы и прочий подсобный инвентарь. Иные и вовсе пришли с голыми руками. Вся эта разношерстная компания растерянно толкалась, наступала друг другу на ноги и даже не предпринимала попыток организовать какое-то подобие строя. Дедушка Оуготара мог бы гордиться своим внуком. Без слов, одним своим суровым видом и гневным взором он наводил ужас даже на королевских чиновников, не имеющих к ополчению никакого отношения. Что уж говорить о простых обывателях. А рядом с ним бродил не менее свирепый и злой Оудар Эка, нашедший повод отыграться хоть на ком-то за немилость короля, по поводу которой он искренне переживал. Жаловаться? Обвинять? Теперь фаркаонцы были способны только трепетать и подчиняться, да с радостью выплачивать наложенные штрафы, благодаря богов, что еще легко отделались. Запугав население Дейкоты, вожди берега проявили снисхождение и душевную щедрость, а именно, самолично расписали план подготовки гражданской обороны, как назвал это Оуготер, куда входила организация боевых отрядов, отрядов пожарных и отрядов санитаров. Весь город был разбит на зоны ответственности, и над каждой зоной поставлен смотрящий, особый чиновник, отвечающий за наличие в районе склада оружия и боеприпасов, специальных рогаток для перегораживания улиц на случай прорыва врагов, багров, топоров, ведер тушить пожары, а также за подготовку зданий для размещения временных госпиталей, к каждому из которых прикреплялся отдельный лекарь, ответственный за наличие медикаментов и перевязочных материалов. Все оплачивалось за счет города. Через месяц был назначен новый смотр, по итогам которого, если все пройдет не так, как нужно, Готар обещал серьезно наказывать за недоделки. «Ну вот», – удовлетворенно подвел итог Оу Готар, когда они с Ренки наедине решили обсудить сделанное. «Народ загружен работой. Теперь им будет не до жалоб и упреков, потому как от жалоб и упреков пользы все равно никакой. А тут хоть на случай следующего нападения какая-то польза может быть. Да и вообще больше порядка будет». «Толку-то?» – пробурчал Ренки. «Вояки из них все равно никакие». «Ничего», – махнул рукой Готар. «Сначала пусть хоть как-то организуется. Потом дадим им инструкторов и начнем проводить занятия. Надо будет придумать какую-то систему поощрений наиболее отличившихся. Тогда пусть не все, но многие начнут пахать. Но это дело будущего. А теперь, что там с нашими войсками?» «Из 12 больших пушек», — хмуро ответил Ренки, — «осталось всего 5. Ту батарею на Малом холме все-таки накрыло несколько раз и весьма основательно, да и на второй 2 пушки разорвало. Говорят, им за 200 лет было. Треть пушкарей, что ты готовил, убита. А пушкари, сам знаешь, на дороге не валяются. И новых нам за просто так не дадут. Зато хоть малые пушки все целы. Они себя отлично показали при отражении десанта. Наш, как ты его называешь, гренадерско-егерский полк берега потерял всего около 5 десятков человек. Потому что стреляли они из укрытий и окопов. Да и опыт у них, сам знаешь. Там ведь чуть ли не половина сержантов из тинтских, а королевские из 27-го. Полк новый, ветеранов там почти не было. А обучали их раньше по старой тактике, хотя обучали и неплохо. Так что они на кредонцев в полный рост вышли. Держались вполне достойно. Да только изрядный урон от картечи и ядер понесли. Там 3 сотни убитых. 2 сотни еще в госпиталях. Лекари говорят, что все, кому суждено было умереть, уже умерли. А остальные, коли боги будут милостивы, выживут. Пополнять оба полка за наш счет. А после предыдущего набора дело это будет непростым. Говорят, в прошлом году едва ли не слепых глухих из деревень выбирали. Лишь бы ходить мог, да мушкет удержать. Пушки, порох, ядра и пули тоже за наш счет. Порох-то еще ладно, но я тут узнавал, сколько новая пушка стоит. Даже не знаю, хватит ли у нас денег на такие покупки. Да, тоже нахмурившись, подтвердил Готар. В изрядные расходы нас кредонцы ввели, да еще и так не вовремя. А с другой стороны, и назад не сдашь. Герцога Мориэко нельзя подводить, раз уж в кои-то веки в его ведомстве разродились более-менее осмысленными правилами взимания налогов. Надо будет что-то придумать. «И что ты тут придумаешь?» — с надеждой спросил Ренки, подсознательно все же ждущий от приятеля каких-то чудес. «Как ни странно, пока не знаю», — — улыбнулся Готар. «Видать, так старался придерживаться запрета на прогресс, что напрочь гнал от себя подобные мысли. Хотя во время подготовки я прочитал немало книжек про попаданцев. Одно время у нас там такой жанр весьма в моде был. Я ведь тоже готовился стать одним из них. Так что поневоле прикидывал все прочитанное на себя. И наиболее реальным способом разбогатеть мне казалось изготовление чего-то достаточно простого, но весьма востребованного. Тогда я почему-то считал, что придумать это что-то будет совсем несложно. А вот сейчас оглядываюсь по сторонам и вижу, что либо это что-то уже изобретено, либо ваш мир до этого чего-то еще не дорос. Бумагу, например, взять. Когда я к вам только попал и узнал о некоторых особенностях вашей религии, вроде предоставления писем отчетов предкам, мелькали мысли заняться производством бумаги. Общие технологии я знаю, но оказалось, что бумагу у вас тут и так делают весьма неплохо. В конце концов, она в вашем мире уже почти 3000 лет как используется. Научились. Вы и разные письменные принадлежности, вроде скрепок, кнопок, зажимов, карандашей и даже дыроколов успели изобрести. Пусть и не совсем такие, как в моем мире, но это и не удивительно. Для вас использовать пружинную сталь для скрепок – это пока дороговато будет. Явно Манаундак так мне подгадил. Либо сам все это в описаниях давал, либо, привив людям страсть к писанине, невольно поспособствовал прогрессу. И так вот почти совсем. Либо уже есть, либо пока не особо надо. Шурупы, например, делать. Это, ну, вроде гвоздей, только держат лучше. Но, увы, если делать их из хорошей стали, обойдется слишком дорого. А если из плохой, то они едва ли смогут всерьез конкурировать с гвоздями. Да и технология их изготовления для вашего мира пока еще сложновата. А гайки-болты и прочие винты пока еще не получили массового применения. Так что, в общем, единственное мое преимущество в особенностях организации труда. Надо будет наладить какое-нибудь конвейерное производство. Но, опять же, сначала необходимо подумать, чего именно. «Может, чем строить ремесленные мастерские, чтобы заработать деньги на новые пушки? Сразу попытаться начать отливать их самостоятельно?» — поинтересовался Ренки неуверенно. «Кажется, королевским указом нам даровано подобное право. Да и ты что-то про это говорил». «Даровано-то даровано», — пробурчал Готар. «Да только вырубать окрестные деревья на дрова мы не можем». Считается, что это строевой лес, и принадлежит он королю, хотя и находится на наших землях. А возить топливо из джунглей дороговато нам те пушечки обойдутся. Вообще, что ни говори, а грамотные адвокаты у нашего герцога служат. При множестве обязанностей с правами у нас туговато. Особо толком не развернешься. Чуть ли не на каждый шаг приходится и спрашивать королевское разрешение. Но полагаю, если подключить к делу адмирала Оу-Ниит-Шаа и Риш-Лие, насчет налаживания литья пушек можно будет и договориться. Только сначала придется съездить и посмотреть, как их у вас делают, и попытаться мастеров сманить. Пушки ваши, прямо скажем, от совершенства далеки, хотя бы отсутствием упорядоченных калибров. Заодно под это дело можно будет и еще какое-нибудь оружейное производство наладить. Не зря же мне в голову столько знаний по металлургии вдалбливали. Качественные замки для мушкетов, полагаю, это мне по силам. Ладно, первостепенные задачи обсудили. Готар расслабленно откинулся на стуле. Теперь давай думать, как вернуть расположение короля. Тебе не кажется, что наша история сделала своеобразную петлю? Ну да. Согласился Ренки. От нас опять требуют подвигов. Угу. Только не забывай, что сказал Риш-Лие. Подвигов, достойных военных вождей. Так что теперь понапрасну рисковать головой мы не можем. Военные вожди берега должны были защищать побережье от пиратов и сами наносить удары по врагам. осторожно напомнил ему Ренки. «Последнее в переводе на менее куртуазный язык означает «пиратствовать самим», — усмехнулся Готтер. «Вообще, с нашим вождизмом вышла довольно интересная ситуация. С одной стороны, мы вроде как самостоятельная территория, и королевство Тоиридаан может в любой момент сказать, что знать нас не знает. А с другой, мы и пискнуть без королевского приказа не можем. Ты заметил, что во всех официальных объявлениях было сказано, что кредонцы напали на владения военных вождей. Следовательно, и пиратствовать будут эти самые вожди. И по шее, ежели что, тоже получат они, в смысле мы. Впрочем, тем, кто еще несколько лет назад гнил на каторге, особо жаловаться на свое положение не приходится». «Если нападать на корабли кредонцев и их союзников, — возразил Ренки, — это будет никакое не пиратство, а война. Нам надо построить быстроходное судно вроде «Чайки», хорошо вооружить его и отправиться в плавание. И чем скорее, тем лучше». «Узко мыслите, молодой человек», — укоризненно покачал головой Готтер. «Не как военный вождь, а как простой... не будем говорить кто. Что толку для Тоиридаана, если мы отправим один единственный кораблик пакостить кредонцам? Парочка удачных рейдов, а потом кредонский флот соберется большой толпой и врежет нам по первое число». «Но что ты тогда предлагаешь?» — растерянно спросил Ренки, уже мысленно представивший себя стоящим на мостике славного морского охотника, одно только имя которого наводит ужас на кредонских купцов, точь в точь, как это описывалось в балладах и романах о подвигах героев былых времен. «Не расстраивайся так», — усмехнулся, словно прочитав его мысли, Готтер. «Возможно, нам тоже придется попиратствовать разок-другой, так сказать, подать пример. Но главное, в вашем мире существует понятие каперского патента? Это что-то вроде разрешения пиратам всех мастей грабить врагов государства. В идеале мы должны собрать всю шваль с обеих океанов, создать для них базу, где можно будет отдохнуть, отремонтировать судно, сбыть добычу. И еще неплохо на этом наживемся, кстати. А вот они будут наносить урон кредонцам, рискуя своими шеями во славу Тоиридаана». «Как-то это звучит не особо благородно». Ренки хоть и привык к определенным особенностям мышления своего друга, однако иногда даже его коробили высказанные им идеи. «В общем-то, да», — согласился Готтер. «Но, с другой стороны, сам подумай, так мы сможем натравить на кредон множество опытных бандюганов, которые сейчас либо сидят без дела на берегу, либо вообще подстерегают на морских дорогах абсолютно все корабли, включая и наши. Что может быть приятнее, чем стравить своих врагов друг с другом? Впрочем, давай подробно опишем этот план Верховному Цензору Тайной Службы. Ведь, если что, именно его ребята придут по нашей душе». Следующие два месяца приятели провели, разбираясь с хозяйственными делами. И эта скучная рутина сумела изрядно помотать им нервы. Надо было восстанавливать разрушенные кредонцами, одновременно замещая порушенную конторой Моорриэко налоговую систему новыми правилами. И, конечно же, пользуясь удобным моментом, строить что-то новое. Прежняя налоговая система базировалась на традициях, королевских указах, которым подчас было чуть ли не по 1500 лет, различных уточнениях и распоряжениях казначейства, решениях органов местного самоуправления и еще на непонятной груде документов, выпущенных уже несуществующими структурами, а подчас и вовсе относящимися к временам феодальной раздробленности. Естественно, все это создавало жуткий бардак и хаос, от которого, впрочем, местное купечество и чиновничество не спешило отказываться, потому что те, кому надо, уже более-менее научились барахтаться в этой мутной воде, а подчас не без выгоды для себя. за долгие годы сложилась своеобразная практика, когда одни королевские указы как бы игнорировались и заменялись распоряжениями казначейства, а распоряжения казначейства, в свою очередь, корректировались решениями уездных администраций. И во всем этом в некотором роде был свой смысл. Подобно тому, как из деревянных кубиков, брусков и пирамидок ребенок возводит собственное здание. Из хаотичного нагромождения законов и традиций в каждом регионе Туоридаана возводили свою систему сбора налогов, выгодную и купцам, и королевству, и чиновникам. Так что любая попытка заменить этот хаос четкой и прозрачной системой неизбежно сталкивалась с недоверием, сопротивлением и даже саботажем. Уготору пришлось много поработать языком, убеждая, разъясняя, уговаривая и запугивая. Было множество собраний, споров и даже криков. А как-то раз ему даже пришлось посадить десяток особенно буйных смутьянов под арест и поставить остальных перед выбором – подчинение или конфискация имущества, в результате чего с последней почтой от Ришелье ему было переслано толстенная пачка доносов из верноподданных королю на обманщика и узурпатора, скрывающегося под именем Готар-Готар. Доносители были вызваны в ратушу, ставшую временной резиденцией военных вождей, где у верноподданных появилась возможность обсудить свои доносы непосредственно обманщикам и узурпаторам. После чего с буйной стадией сопротивления было покончено, и началась стадия волокиты, засовывание палок в колеса и, конечно же, поисков путей обмана системы. Так что неудивительно, что в результате всех этих волнений Уготар стал злым, раздражительным и все больше походил на своего дедушку, о котором по городу уже поползли жуткие слухи, благодаря ставшей уже привычной присказке самого Уготара: «Не будите во мне дедушку». С этим дедушкой и не только вообще произошла необычная история, спровоцированная не всегда правдивыми рассказами матросов Чайки о приключениях загадочного военного вождя в чужой стороне, о некоем заброшенном храме на дальнем берегу Срединного моря, о тайных обрядах, в которых могут участвовать исключительно те люди, в чьих жилах течет древняя благородная кровь, и о многом другом. В общем, после долгих обсуждений и споров наиболее мудрые или просто крикливые фааркаонцы пришли к выводу, что таинственный Уготар-Готар происходит из тех самых мест, где его дедушка, несомненно, ужасный тиран и кровопийца, оставил о себе такие воспоминания, что едва внук вступил на берег, как в тех землях немедленно началось восстание, наследником тирана жестоко подавленные и захлебнувшиеся в крови. Едва матросня после третьей кружки вина в трактире начала заливать подобные байки, нашлись люди, пожелавшие угостить морячков вином и поподробнее расспросить как о плавании в целом, так и о загадочном Уготаре-Готаре в частности. И если говорить об особенностях конструкции и мореходных качествах Чайки матросам строго-настрого было запрещено, то вот на разговоры о ее пассажирах этот запрет точно не распространялся. Подобное никому даже в голову не пришло. Что именно смогли услышать от своих пассажиров и офицеров матросы Чайки, как поняли услышанное и сколько во всем это было правды, а сколько вымысла, разобраться было непросто. Но слухи о некой зловещей многотысячелетней тайной секте, практикующей кровавые обряды и колдовство, быстро заполнили город. И с каждым новым днем обсуждения секта становилась все более тайной, более кровавой и более могущественной. «Где это видано?» – осторожно спрашивали фаркоонские мудрецы друг у друга. «Чтобы люди из самых низов, с каторги, пусть даже и ставшие благодаря подвигу простыми солдатами, за несколько лет поднялись столь высоко и даже обзавелись знакомствами в ближайшем окружении самого короля и получили от него поместья и титулы». «Нет, судари, это не просто колдовство», – отвергали мудрецы самое простое и очевидное объяснение. «Возможно, конечно, без него и не обошлось, хотя едва ли кому-нибудь удавалось бы околдовать верховного жреца, не говоря уж о короле. Но вот род Оудар-Эека древний и весьма известный, Его предки пришли сюда еще с самим королем Дагерииком Первым. Ну, что же тут непонятного? Секта благородных существовала еще тогда, и наверняка тут все куда более сложно и таинственно, чем кажется на первый взгляд. Сразу всплыли и слухи о некогда важном положении рода Ваксай, раньше обычно обсуждавшегося исключительно в свете его утраченных богатств. И воспоминания о том, что к богатствам прилагалась и благородная кровь, удачно легли в рамки изобретаемой версии. А случайно ли, вопрошали едва ли не шепотом важные фарконские купцы друг у друга, что эти непонятные вожди с самого начала стали оказывать такое предпочтение именно этому торговому дому и его наследнице? А вот вы бы стали вести дела с сопливой девчонкой? И я бы не стал. А вот они стали. И заметьте, судари, оу Готар-Готар из южных земель, оу Ренкидар-Эка наш с запада, а род Ваксай прибыл сюда из Валаклавы, из северных земель. Чувствуете, как широко раскинулось влияние этой страшной тайной секты? Три континента, территория всей старой империи. Можно ли удивляться тому, что эта секта повелевает королями, не нашим, конечно, землями и народами, при этом оставаясь никому неизвестной? Как это, что с этим делать? Присоединяться! Против такой силы не попрешь. Сам Готар знал обо всем этом из очередной пачки доносов, присланных ему из ведомства Ришлия. Сначала долго ржал, потом сказал Ренке, что это надо будет использовать. «Хе, создадим младшее подразделение секты благородных, что-то вроде секты очень богатых, и будем брать ежемесячные взносы в пару тысяч золотых монет с рыла. Да шучу, конечно. Но шутки шутками, а такая организация со временем могла бы стать довольно опасной, и надеяться, что удастся вечно держать ее под контролем, довольно наивно. Вопреки площадным пьескам, очень богатые редко бывают очень глупыми. И вообще, мое мнение, не стоит связываться с религией. Но сложившуюся ситуацию грех не использовать. Так что для начала любые намеки на существование секты надо отвергать с негодованием. Желательно с чрезмерным негодованием. Впрочем, тут тоже лучше не переигрывать. Так что холодного молчания будет достаточно. И еще. Точно. Просто классика. Организуем союз меча и орала. Помнишь, я тебе идею с сиротами рассказывал? Это собрать по королевству детей, оставшихся без родителей, и воспитывать их по-своему? Оу, как будущих офицеров и чиновников, а простолюдинов, как мастеровых, моряков и даже инженеров? Но мы же вроде говорили об этом на тайном совете и пришли к выводу, что пока придется это дело отложить. Денег в казне сейчас на что-то подобное нет. Вот и заставим наших купчиков раскошелиться. Радостно потирая руки, сказал Готар. На все разговоры о тайной секте будем отвечать, что хотим заняться угодным богам делом, заботой о сиротах. Мол, собираем на это деньги. Из герцога Моорреко выбьем налоговую скидку подобным доброхотам. Небольшую, ясное дело. Но жертвователям преподнесем это как некое благо. Тайные преференции, которых в будущем якобы станет больше. Достойнейший Оу Ваар и Иксиин, кажется, тогда был в большом восторге от нашей идеи. При всей его своеобразности к делу просвещения он относится весьма серьезно. Так что, думаю, тут можно положиться на его поддержку. А вот планы обучения, чувствую, придется составлять самому. Ну, по крайней мере, участвовать в их составлении. Но к чему все эти сложности? Оборвал разгулявшуюся фантазию приятеля Ренки. Зачем эти игры в тайные общества и прочие? Увы, печально развел руками Готар. но люди не так уж склонны что-то давать, не получая взамен». «И ты хочешь их обмануть?» – возмутился Ренки. «Подумай, что станет с твоей репутацией, когда все эти купцы поймут, что их надули?» «Во-первых, никакого надувательства», – возразил Готар. «Взамен денег мы даем им мечту. Во-вторых, опять же, никакого надувательства. Деньги мы берем на детей, дети их и получат. В-третьих, женщины, жены, дочери, сестры купцов. Сейчас они сидят по домам и скучают. В моем мире благотворительность отрада богатых женщин. Она не только позволяет им почувствовать себя значительными, но и дает возможность чаще встречаться, организовывать балы, пиры, праздники. А еще благородной даме не стыдно прийти на бал к купчихам ради благотворительности. Один только ее приход – это уже благое деяние. Жертва, если хочешь. А купчиха, сумевшая заманить на свой праздник кого-то из благородных, начнет так высокомерно посматривать на своих подружек, что те заставят своих мужей изрядно раскошелиться, чтобы утереть ей нос. Надо будет обсудить это с дамой Тиирой. Уверен, у нее возникнет множество мудрых мыслей на этот счет, и она сумеет нам что-нибудь подсказать. Также поговорим с Ришлие, как с верховным жрецом. Пусть найдет идеологическое обоснование подобной благотворительности. Увы, я с вашими богами и их заветами не очень хорошо знаком. И пусть подключит к этому делу жрецов. Ну, не знаю, проповеди там всякие, может, гадания какие-нибудь, типа «пожертвуй копеечку детям, и будет тебе удача». В результате, в идеале, не потратив даже медного грошика, уже лет через 5-10 наш король получит грамотных, преданных и честных чиновников, обязанных ему буквально всем. Ну и кучу хорошо обученных мастеровых вместо бродяг, воров и каторжников. А жертвователи, помимо всеобщей славы, можно будет даже какую-нибудь награду ввести, будут получать и различные преференции, вроде государственного знака или доступа к уху высокопоставленного чиновника. «Знаешь», — подумав, согласно кивнул Ренки, «а ведь в законах Старой Империи уже было что-то подобное. Видать, и впрямь вы с Манаундаком были из одного мира. Можно это отнести к возрождению старых традиций?» «Тем более!» – довольно кивнул Готар. «Теперь, позаботившись о благих делах, поговорим о делах военных. Что у тебя?» «Набрать солдат в наш полк было несложно», – начал Ренки, вопреки собственным словам, почему-то печально вздохнув. «А вот в королевский идти желающих немного. Недобор человек в 300. А Дивия Ваксай оба наших заказа приняла, но без особого восторга. В первой она вообще не очень-то верит, а насчет второго сильно сомневается. Учитывая, что расплачиваться за все мы обещаем потом, после удачного применения, она сильно недовольна». «Но к работе она приступила?» В голосе Готара было больше утверждения, чем вопроса. «Этот твой колокол уже практически готов», – кивнул Ренки. «Осталось доделать судно, с которого его будут спускать-поднимать. Но, признаться, я что-то и сам сомневаюсь. Даже в откровениях Манаундака ничего подобного не упоминалось. Иначе, наверное, давно бы построили. Это какая-то новинка, о которой он не знал?» «В моем мире это уже сотню лет как использовать перестали. Научились делать кое-что получше», – махнул рукой Готар. «Наверное, Манаундак про это просто забыл. А что с кораблем и командой?» «Корабль строится», – довольно кивнул Ренки, мысленно предвкушая новые приключения. «Он будет не таким быстрым, как Чайка, но зато сможет вести больше груза, в смысле пушек. Команду из моряков и солдат я подобрал. Сейчас они учатся абордажу, работе в тройках и тем вещам, которые ты показывал. Корабль будет готов через 5 месяцев. А что, кстати, пишет по этому поводу Ришлие?» «В целом, идею он одобрил», – слегка недовольно буркнул Готар, хотя и зарубил многие частности. «Во-первых, корсаров набирать придется преимущественно из тоуридаанцев. Ришлие боится, что таким образом мы приманим к своим берегам разбойников, от которых потом придется долго избавляться. А во-вторых, пиратское гнездо он велит организовать не в Фаар-Каоне, а на каком-то острове Литруга, где подобное гнездо уже было, причем совсем недавно. «Да», — кивнул Ренки, — «как раз наш адмирал Оу-Ниит-Ша его и разгромил». «Ну, судя по письму Ришлие, разгромил, но не захватил. Так что нам предлагается это сделать самостоятельно, собственными силами. Лишние проблемы».